Анатолий Иванов. Жизнь на грешной земле. Повесть. Москва. Современник. 1986 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Михаилу Александровичу Шолохову. Глава первая. Днем, едва холодное солнце покатилось вниз, на Зареченских лугах и дальше, на убранных пашнях, начали ходить туманы, поднимаясь над заболоченными местами низинками. К вечеру гнезда их густели, наливались холодом, разбухали все больше. И, наконец, беззвучно сомкнулись друг с другом. Мутная пелена над Заречьем все тяжелела, ползла к реке, закрыла сперва противоположный берег, затем половину широкой, тихой, обессилевшей за знойное лето Оби. Неотвратимо подступала все ближе к деревне, грозя залить ее, раздавить своей невесомой тяжестью. «Врешь, брат Татьян», — сказал Павел Демидов, по обыкновению сидя у стены своей мазанки и глядя через реку на тускнеющие зареченские дали. — Об чем ты это, пап? — спросил у Демидова восьмилетний приемный сын Гринька, заходя во двор. Посиневшими руками он держал облезлый школьный портфель. — Кто врет? — Туман-то! — кивнул Демидов в сторону Оби. — Ишь, шельма! Гринька шмыгнул носом, потер под ним пальцем, подумал. — А как он врет? — Ну, грозит, не чуешь? Они еще помолчали. Гринька маленький, в огромной отцовской фуражке, в новой суконной тужурке, купленной только нынче перед школой в сельмаге. Демидов сухой, тощий, угловатый какой-то, нескладный. Остро торчали выставленные далеко вперед его колени, из-под толстой телогрейки остро выдавались плечи. Лет ему было уже за 60. Он получал пенсию, но стариком назвать его было нельзя. Лицо он хотя и редко брил, вот и сегодня побрился, и крепкие, совсем не дряблые щеки поблескивали в неярком свете угасающего дня. «Чую», — сказал Гринька. «Чем густее туман к вечеру, тем утренник крепче будет. Ты всегда так говоришь». «Это так. А еще что чуешь?» «Более ничего». «А ты замри, замри и слушай». «Ну, чего слышишь?» Гринька, старательно наморщив лоб, постоял без движения. «Ничего. Пес какой-то лает». «Балда, сучка эта лает. Бригадира Митрофана». «Еще?» «Вроде на задах грузовик проехал. Девчонки где-то, кажись, пищат. Колхозного конюха Артамона дочка эта повизгивает. Клавка-то». «Их там много хохочет, девок-то», — уточнил Гринька. «И Клавка там, там она. А сейчас гармонея Леньки-тракториста запеликает. Дурак он, Ленька. Гармонь у него дорогая, вся блестит, как в изморозе, а играть не умеет. Так будто лисину сырую пилит. Так-то он, парень, ничего, и чуп ладный». Вскоре действительно донеслись тусклые, почти совсем задавленные расстоянием, нескладные звуки гармошки. «Ну вот, а он грозит!» — опять кивнул за реку в сторону надвигающегося тумана Демидов. «А что ему грозить?» — все так же непонимающе спросил Гринька. «И кому? И как это он может грозить?» «Балбес!» Глаза Демитова сердито блеснули. — Ступай домой. Там картошки для тебя сварены. На подоконнике, в крынке молоко. А я посижу тут и еще. Пап, ты только в магазин, к Марьке Макшеевой не ходи. Попросил Гринька, как просила всегда Надежда, неродная Гринькина сестра, вот уже 2 года работающая в Маршанихе на лесоустроительной станции. И так же, как сестра, прибавил. Не пей ты, пап, эту проклятую водку. Сгинь, чтоб тебя, прикрикнул Демидов. Сказано, тут посижу, никуда не пойду. Гринька ушел и, ужиная в одиночестве, думал, что отец, как всегда, беспременно пойдет в магазин. Едва мигнет волчье око. Так называл сам отец, а за ним и вся деревня, светящаяся по вечерам низкое оконце в доме Марии Макшеевой, через которое она продавала водку без сдачи, что у нее означало 4 рубля бутылка. Пьяный отец был добрый, пожалуй, добрее, чем трезвый. Часто приносил ему купленные через то же оконце то дешевеньких конфет или пряников, то бутылку лимонада. И пока не проходил хмель, все крутился по комнатушке, оправдываясь, что выпил вот. Убеждал его Гриньку никогда не пить. Часто гладил по голове и иногда, кажется, плакал. Но, боясь, что слезы заметит Гринька, встряхивал головой и, также шагая из угла в угол, мурлыкал без конца одно и то же, странное и непонятное. А кто же я такой? Просто так имя рек. Я, братцы, ребятцы, чудный человек. Уж нет-нет, да угомонится он, уляжется. И все же Гриньке не хотелось, чтобы отец каждый вечер был пьян. Трезвого он любил его больше. Прибирая со стола, Гринька думал, что он, отец, чудной у него. Это правда он про себя поет. 3 года назад он взял его из Маршанихинского детдома со странным условием. Тебя Вовкой кличут, а отныне я тебя Гринькой звать буду. Я не хочу, сказал Гринька, бывший тогда еще Вовкой. Это уж обязательно. Иначе, сынок, не выйдет у нас ничего. Не возьму я тебя, хоть ты малец, вроде ничего. С гвоздем парень. Другого выберу. И, помолчав, выкурив в молчании длинную самокрутку, старательно затоптав окурок в землю, они разговаривали в детдомовском саду. Начал длинную, наполовину непонятную речь. Сам я, сынок, лесник. Деревья, значит, сторожу. За лесом ухаживаю. Зверюшек всяких оберегаю. Сторожка моя в лесу стоит. А лес какой у меня! Ого-го, брат! Вот лежу я в сторожке или иду по лесу. Деревья шумят, шумят. Ты думаешь, они просто от ветра шумят? Нет, сынок. Они это со мной разговаривают. Какая, значит, радость у них, или какая беда? Или, скажем, кто прошел, проехал мимо, такой-то, мол, человек, или плохой, или хороший? Ну, понятно, хороший, так иди себе. А коли плохой, нет, брат, шутишь, погоди-ка. Вот так обо всем докладывают. Деревья, они, сынок, и не деревья вовсе, а живые люди. Это лисина спиленная, дерево, бревно, словом. А живем мы в сторожке с дочкой Надеждой. Она тоже у меня приемная. Я ведь бобылем все жил. Жены у меня никогда не было. А почему? Это, сынок, такой вопрос, под старость только и сумеешь разобраться. Может, а может, по глупости. Ну да ладно. Вот я и надумал, присмотрю-ка я с детдому, я себе дочку. После войны много их было, детдомовцев. Да, больше, чем теперь. Ну и присмотрел. Понравилась одна, сопливая такая, конопатая, как ты. Люблю от чего-то конопатых я. Только ее Анной было звать. Анька, встань-ка, муженька, достань-ка. Вот глупые слова, а от чего-то ударили мне в голову. Когда с ней, как с тобой, вот беседовал. Что ж, думаю, выращу ее, она муженька-то и достанет, а я опять один. Будешь, говорю, ты надеждой теперь. Тебе, говорю, имя, а для моей жизни смысл. Вот так я и сказал. Будто при новом имени не присмотрела бы на себе муженька. И рано ли, поздно ли, не ушла от меня. Вот ведь какой глупый я был, а? Как думаешь? И Гринька припомнил, что он вдруг воскликнул тогда. По что ж то нет, ты правильно. Раз ты ее берешь в дети, такая она должна. Вот-вот. Угадал я, с гвоздем ты. Да только, брат, должна-то должна. А человек-то по-человечьи и жить обязан. По весне зацвесть радостью, как поле ростными цветами. Все лето рожать, а после и озимь посеять. Семена свои, значит, после себя оставить. Это я вот один чудной человек. Да, хорошая она у меня, Надежда. Дочка добрая выросла. Да только в Маршаниху вот теперь часто бегает. То в кино, то на танцы. А там у лесовода одного парень, Валентином звать. Парень, скажу тебе, тоже ничего, с гвоздем человек будет. Да считай, чуешь, словом, чем пахнет. Девки они такие, опять вырвалось у Гриньки, тогдашнего Володьки. А я тебя никогда не брошу. Ага, согласный, значит. Что ж тут хорошего в детдоме-то? Только уж Вовкой я был, Вовкой пускай и останусь. Ну, это невозможно, никак, сынок, невозможно. Да почему? Его будущий отец тогда опять помолчал, выкурил еще одну самокрутку. Надька-то замуж выйдет, уйдет к мужу, понятно. К Валентину ли, к другому ли кому? Девка выросла, говорю, что надо, красивая, гладкая, в бедрах сильная. Глаза у ней, Гринька. Ишь, какое хорошее имя-то, сынок! Глаза у ней светлые, лучистые, блеснут, зажмуришься. Да что ж, вздохнул он, я свое исполнил. Вырастил ее. Пущай она теперь свое исполнит. На земле должно быть как можно больше людей со светлыми глазами. Уйдет, а я опять один останусь. Один, а нет. Просыпаюсь я ночью, скажем, а в ушах у меня гринь-гринь-гринь. Что это, оконные стекла от ветра, может, звенят? Нет. Это сына так зовут моего. Иду я по лесу, а кругом гринь, гринь, гринь. Кто это? Птицы, может, поют? Ну да, верно, они поют. А про кого? Про моего сыночка щебечут они. Нет, никак невозможно, чтоб Вовкой ты оставался. Гринька прибрал со стола, накрыл блюдечком крынку, из которой наливал молоко. За окнами давно стояла плотная темень, такая плотная, будто стекла кто-то заклеил черной бумагой. Отца все не было. Вздохнув, мальчишка разобрал свою постель, щелкнул выключателем и залез под одеяло, продолжая вспоминать недалекое прошлое. Ему жалко, очень жалко было расставаться тогда с прежним своим именем. Но чем-то понравился ему этот пожилой человек. А несколько раз сказанное им непривычное слово «сынок» выжимало слезинки. «А зайцев? Их тоже ты оберегаешь?» — спросил он тогда, опуская стриженную голову, чтобы спрятать глаза. «Зайчишек-то? А как же? Самый беззащитный народ. Их вокруг сторожки моей прыгает, как воробьев вокруг весенней лужи. Ладно, я согласный». Он-то был согласный, но потом вышли большие осложнения. Его долго не отдавали в сыновья этому человеку. «Возраст, — говорит директор детдома, — у вас преклонный, товарищ Демидов». «Что возраст? Я крепкий. На лесном духу настоянный, еще 20 лет как заяц проскакаю», — доказывал его приемный отец тогда. «А коли что, дочерь Надежда его довырастет. Я вам приведу ее, поглядите, какова деваха». И он привел ее. Она высокая, решительная и вправду, с какими-то удивительно добрыми и лучистыми глазами, тоже что-то доказывала директору, потом несколько раз ходила, выхлопатывая разрешения в различные районные организации, и выхлопотала. В лесной сторожке Гринька прожил с отцом и Надеждой всего 2 года. Что и говорить, там было хорошо. Вот только зайцы вокруг дома не прыгали и вообще близко не подходили к жилью, боялись, видимо, собачьего духа. Зато поблизости текла небольшая прозрачная речка, в которой они с сестрой ловили удочками жирных усатых пескарей, а по берегам собирали ежевику и смородину. Надежда была озорница, беспрерывно хохотала, оглашая весь дом, весь лес, звонким своим голосом. Глаза ее, когда она смеялась, лучились еще больше. Только к вечеру они по обыкновению приутихали. Сперва Гринька не понимал, в чем дело, а потом стал догадываться. Беспокоится Надежда об отце. И верно, отца вечерами долго не было, и довольно часто приходил он пьяный. Он никогда не шумел, не ругался, и если выпил очень много, сразу ложился спать. А иногда до света мерил шагами просторную кухню и мурлыкал свою песню. Один раз Гринька слышал, как Надежда, плача, говорила ему: «Не пей ты, папа, эту проклятую водку. Ну, отучись, ведь сын у тебя теперь малолеток, его на ноги ставить надо». «Поставим, Надежда, поставим. Я пью, да разум не теряю. Как же? Прошлой зимой не замерз чуть, кабы не я отыскала тебя в сугробе». «Это было, доченька, дурак я. Растревожил меня тогда Денис Макшеев. Марькин муж, сдохнуть бы ему». «Да это только раз и было. А так в контроле я завсегда». «Да чего ты пьешь ее, проклятую?» «Так, приучился. Жизнюха-велюха, нежил бы, да надо». «В который раз ты про этого Дениса Макшеева? Что у тебя с ним произошло? Что не поделили?» И тут Гринька почувствовал, как отец посуровил, рассердился, чего с ним никогда не бывало. «Замолчь! Чего пытаешь? Ум покуда короток, а туда же!» Надежда всхлипнула, и отец тотчас обмяк, начал виниться. «Доченька, дурак я, знаю. Я подберу себя, брошу пить. Вот на пенсию скоро выйду. Гриньке в школу как раз. Да переедем в Дубровино, купим хатку какую-нибудь и брошу. Какая в ней радость! И вот уже больше года живут они в деревне. Надежда вышла замуж за своего Валентина. Отец теперь не работает, получает пенсию. А пить так и не бросил. Гринькины глаза слипались, сон заволакивал сознание. Засыпая, он опять подумал, что отец его непонятный и чудной. Туман у него Татьян, дождь он называет Дементием, вьюгу Акулиной, а пасмурный день Митрофаном. Туман Татьян, понятно, похоже вроде. Дождь Дементий тоже на одну букву. А почему вьюга Акулина? Или крепкий мороз Филарет? Ага, кажется, идет. Проснуться Гринька уже не мог. Откуда-то из другого мира, далекого и нереального, донеслось только до Гриньки знакомое. А кто же я такой? Просто так имя рек.